Ну, расскажите мне, люди, нас немного же сегодня. Почему так хочется снега-то? Да, красота, зимняя красота, снег. Хочется, чистота еще. В Москве грязь закрывает. Значит, зима, снег. Зачем-то нужен человеку? А символом чего в сказке Андерсена является снежная королева? Замороженные чувства, зима. Это символ чего? Это что за переживание? Андерсен же писатель романтик, правда? Равнодушие, покой. Покой, равнодушие. Зима – это время чего в природе? Сна. Смерти, конечно. Смерти. Трудно себе представить романтический разговор, подлинно романтический, без смерти. Зима – это мир смерти, потом Новый год. Это праздник Возрождения, правда? Рождество. Ну, мы же про сказку хотели поговорить. С чего она начинается-то? Кто помнит сказки? Зеркало. Кто его придумал? Ну, вообще, на самом деле, его придумал дьявол. Вот. Жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа и смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей уродами, или казалось, будто они стоят кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались так, что и не узнать. А если у кого была веснушка, то уж будьте покойны, она расползалась и на нос, и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали всем, что сотворилось чудо. Только теперь, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. А это что такое? Это символ чего? Ну, тролль. Вообще, мы же, как бы, да, когда мы... Почему я так люблю такого рода темы? Мы же забираемся в душу одного человека, правда? Странного волшебника Андерсена. Вот эти чувства у вас ни с чем не связаны в душе. Почему с них начинается сказка? Про зиму. Он же чудный совершенно. Ну, я хочу сказать, что я думаю, что это осень. Нет, мы же с вами вот хотим зимы. Смотрите, как интересно. Снег закроет грязь в Москве. Все доброе и прекрасное уменьшается дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирает. Прекраснейшие ландшафты выглядят, как вареный шпинат, а лучшие из людей – уродами. А лица искажались так, что и не узнать. Ну, есть в этом нечто осеннее, правда? Такая пора. Я думаю, что на самом деле сказка начинается в том числе и с осени. А что-нибудь еще, какие-нибудь ассоциации с нашей-то передачей, с этим зеркалом есть? Вообще, вот интересно, это зеркало, которое придумал злой тролль. Оно нужно или нет? Вообще злые... тролли, ну, обязательно нужны, потому что куда мы, правда, без скепсиса, без в том числе и злой критики. Ну, Когда, например, мы говорим друг другу, мы знаем про него правду, то мы что имеем? Обычно плохое что-нибудь. И, как правило, карикатуру. Да? Потому что, как бы, вот если я возьму и Василий Филактович дерьмо, то это будет всегда неправда, правда? Всегда неправда, потому что я скажу про него некоторую карикатуру. И вместе с тем обойтись без этого никак нельзя. Весь вопрос это станет основным состоянием в жизни. Или все-таки это зеркало весной оттает. У большинства ведь оттаивает, правда? Вот как бы хлоп, и совсем другими глазами смотрим, в том числе и на близких. Как будто призма какая-то поменялась, какое-то зеркало внутри, в душе, правда? Это очень точный вопрос. А за счет чего, как появляются эти кривые зеркала в нас? Вот эти осколочки кривых зеркал. Почему с этого начинается сказка? Какое это все имеет отношение к следующей станции? В сказке 7 станций. Да? Между прочим, 7 станций – это значит еще и гороскоп. Но я буду слишком много говорить об этом гороскопе в передачах, поэтому сегодня постараюсь минимально. Но тем не менее, там 7 историй. Не помните, нет? Там. История первая – это история про тролля и зеркало. История вторая – это про кого? Про Кая и Герду. Они кто? Названные брат и сестра. Это что за символ? Мужское и женское. Части души. Мы их с вами, они как чаще всего называли. Ну, я хочу от вас своих слов, в общем. Но на самом деле, по-моему, самый простой, мне кажется, самый простой ответ. Они близнецы. Да? Я имею в виду и близнецов как астрологический знак. Они обладают очень похожим характером. Я имею в виду близнецов как некое абсолютно мистическое начало в природе. Это начало чего как бы означает? Почему с древности близнецы были священными фигурами? К ним всегда относились как как минимум, как к загадочному явлению, да, а вообще они всегда были фигурами священными во всех культурах. Почему? Двойственность человеческой природы, несомненно, а какая? Можно ли сказать, что двое детей являются символами добра и зла? Тогда как же можно спасти Кая-то, если он зло? Герда же отправится его спасать, правда? Значит, невозможно спасти его, если он зло. Они что выражают? Кто помнит любимое мое понятие из персидской мифологии? Кто создал мир персов? Когда еще? До прихода Зороастра, разумеется. Два близнеца по имени реальность и нереальность. Вот это всегда ощущалось в близнецах, да? Один представитель земного мира, другой небесного. Мир небесный, далеко не всегда люди представляли себе как добро в чистом виде, правда? Нельзя назвать ни Зевса, ни Афину, ни Афродиту добрячками. Поэтому и образ этот безумно древний, и я думаю, что очень много математики в сказке. Конечно, в ней есть некое завершенное мистическое послание. Дальше следует третья история. То есть, нет, это все еще в рамках второй. Снежная королева похищает Кая. Почему она его похищает? Нет, в сказке. В сказке. Ну, вообще, она его похищает, потому что он этого хочет. А почему он это хочет, в свою очередь? Да, он, у него уже есть кусочек зеркала. У него уже как бы испорчено этим зеркалом сердце. Хорошо, пусть он представляет собой... Кто из них представляет принцип реальности? Герда или... Ну, я не уверен. Я думаю, что это в высшей степени сложно сказать. Ну, не знаю, это просто, опять, ведь общее же должно быть рассуждение. Если... Мы же исходим всегда из одного и того же предположения, да, что если это есть в душе у Андерсена, то это есть в душе у каждого из нас. Значит, это кому-нибудь нужно. Что это за состояние, когда кусочек кривого зеркала попал в сердце и захотелось в царство снежной королевы? Что это за царство такое? Это царство смерти? Кстати, я сразу скажу, мне кажется, это очень здорово. Люди, что это царство смерти у Андерсена. Потому что зима – это несомненное царство смерти. Потому что у него, как в природе, это необходимый этап жизни души. Ну вот, давайте попробуем подумать, а как в жизни ощущается желание отправиться к Снежной Королеве или царство Снежной Королевы? Валю будем злобно эксплуатировать. Бам, сказала она. Попробуем поиграть в царство Снежной Королевы. Помните, я все время прошу делать одно и то же. Да, пробуем. Кто помнит? Даже я могу прочесть, но не хочу. У кого какие остались воспоминания из фильмов, мультфильмов о царстве Снежной Королевы? Оно какое? И еще что? Замерзшая, остроугольная, еще какое. Ну, может быть, мне запомнились очень высокие своды. Готика, только очень высокие эти потолки, да, правильные геометрические формы. Очень красиво. Очень красиво, очень правильно. Очень закончено. Мы так не сможем. Но, значит, тем не менее. Пробуем вспомнить. Белая готика. Да? Огромные, уходящие куда-то в небо своды, до которых рукой так не достанешь. Светлые, прозрачные, из льда. Посередине сидит мальчик с помощью палочки складывает слово «вечность». Да? Картинка. Чего я от вас хочу? Я хочу, чтобы вы попробовали послушать Валю и представить себе это ощущение. Вот это ощущение в вашей душе, оно что собой представляет? Это стремление куда? В душе Андерсена жил и Кай Герда, несомненно. Правда? Душа Андерсена – это душа человека. Значит, у нас в душе обязательно есть это место. Давайте попробуем понять, что же это за место такое. Это очень важно на самом деле. Попробуем слушать, пытаемся телом и руками. Ну, конечно, руки вытягивать не обязательно, но мне кажется, так проще. Куда отзывается? Что строит в душе? Есть такое место? Или оно вообще чуждое? Да? Как бы... Куда нам хочется-то, да? Вопрос такой, которая Кай, она к чему стремится? Куда? Mm-hmm. Не бойтесь впускать в себя звук. Это место все равно нужное, все равно есть у каждого. За месяц-то? Между прочим, в нашей жизни сегодня очень актуален, да, именно так, слово такое, пока-то, идеал снежной королевы. Ну, там, конечно, понятно, что мода на внешность Элабель Минчера, это очевидно, но вот фотомодель, да? Или суперзвезды, как это называется, секс-символ. Ну, давайте будем считать, что раз большая часть населения считает, что они очень красивые, значит, они очень красивые, не будем спорить. Но это красота снежных королев, правда? Это красота, которую можно купить. Который нельзя пробиться чувством Герги. Правда? Ну, по крайней мере, они пытаются так себя вести. И это модно. Почему? Где у вас этот отзвук? Он что из себя представляет? Почему? Там хорошо. Там же хорошо, Валь, как ты считаешь? Мне туда не хочется совсем. А мне там хорошо и хочется. Это какое место? Куда? Голова. Голова. Во-первых, это разум, конечно. Это разум. И более того, сейчас я найду цитату. Снежная королева это сама скажет. Можно? Давайте вот еще. А может еще поиграть чуть-чуть снежную королеву, а я попробую ее царство описать еще раз. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете. Конечно, это часто царство разума. В какой его части? В первую очередь. Что это за одинаковое? одинаковые кусочки льда, из которых складывает Кай слово «вечность». Ну, даже точнее, я думаю, можно сказать. Я думаю, что это, смотрите, абсолютно одинаковые кусочки льда, из которых можно что-то сложить. Это, скорее всего, цифры, числа, абсолютно одинаковые кусочки льда. Это зеркало, в первую очередь, абстрактного разума. Чего еще? Ну, вы же сами сказали кто-то, что красоты. Разве нет? Разве это не красиво, то, что я сейчас прочитал? Несомненно, это царство искусства, господа. А зачем? Особенно, когда мы говорим о, да, там, о искусство, о. Вот я знаю тут одну девушку, которая очень хочет, но не может уйти с работы, которая из себя представляет царство чистого разума. Как бы по форме. Вот. Но я... Это не обязательно, я имею в виду, что зачем люди уходят в это царство? Зачем мы идем в музей, в библиотеку? Видишь, что-то совершенно абсолютно. Нафига это? Ну, Каю. Смотрите, он слово «вечность» никак собрать не может. Чем покупает снежная королева? Какой аспект? Это же самый важный вопрос. Пускай платит власти, жизни, силы, могущества. Бессмертие. Холодный, это же есть холодный аспект вечности. А что он дает? Какое чувство? Ну, я не думаю, что вот я иду, скажем, в музей для того, чтобы почувствовать свою власть. Над кем? Над Рембрандтом? Вряд ли. Как бы зачем? А библиотека? Зачем мы идем в царство холодного искусства? Я хочу сказать, что это не власть, конечно, но это чувство некоторого собственного превосходства. Так. А будто ты можешь дойти до сути таким способом? Ты становишься ближе к какой-то сути. Это дает тебе преимущество, превосходство над другими. Ничего ни, на самом деле ни постыдного, ни зазорного здесь нет. Это просто нужно в себе, как мне кажется, тоже научиться чувствовать. Вот в чем дело. Ну, как бы прикоснуться к вечной красоте, к абсолютному звуку. Вот когда у нас на сайте тут возник спор, напали на нас. Валентиной Дмитриевной напали и сказали, что ну как бы диссонантная музыка, ну музыка 20 века в широком смысле этого слова, это в общем ну уродство, да, как бы деградация, падение в бездну. Вот то, так можно говорить, только если ты чувствуешь себя приобщенным к вечному искусству. Да, вот. Это ни плохо, ни хорошо. Но вот если вы задумаетесь о том, что такое стремление к знаниям, особенно к знаниям абстрактным, к складываниям, есть же в этом, нельзя же, никто же не может сказать, что это плохо. Правда? Но в этом ощущается вечная попытка обнаружить свое преимущество. Теоретическое, концептуальное. Церковь очень часто зовет в нуду. Человек может воспринимать храм как место чувственное, а может воспринимать храм как место, где он получает некие, ну, практически теоретические знания, которые дают ему преимущество. Например, право судить других людей. Смотрите, я прикасаюсь к истине, да? Значит, я уже как бы могу говорить от ее имени. Это страшная опасность, поскольку, да, там на входе в храм выбито метровыми буквами: «Не судите, да не судимы будете». Но человеку зачем-то это нужно. Андерсон же был странный человек. Он же на самом деле, правда, в «Снежной королеве» в действительности признается, почему он вполне себе заморочен. Писатель романтик, написавший несколько романов класса Эрнест Теодор Гофман, да, вдруг стал писать сказки для детей. Он рассказывает, почему он это стал делать. Потому что вот эти холодные теоретические знания, они что делают? Душу людей не отходят. Они приобщают к вечности, но замораживают. Что происходит? Что такое заморозка? Кто такие отморозки? Ну, я бы сказал, что в первую голову это люди, отгороженные от чувств другого, от людей. Да? Я не знаю, может быть, здесь есть математики, теоретики. Они знают, что чем больше ты погружаешься даже в какую-нибудь прекрасную философию, тем больше отрываешься. Даже не столько от реальности, поскольку реальность бывает разная, у нее внутри есть разные модели, в том числе, да, где-то есть этот сад Платоновской академии, да. Ну, то есть места, в которых и теоретиков примут, будут чтить и уважать их странность. Это такой мучительно ощущаемый отрыв от людей. Чем ближе к вечности, тем от людей дальше. Но это в целом, смотрите, какая-то абсолютно необходимая штука, особенно для того начала души, которое считается мужским. Мы так находим свои преимущества. Есть загадочная порода женщин. Ну, например, Мерлин Монро. Некоторым вроде это «Снежная королева». Разве нет? Она отдавалась мужчинам типа Кеннеди, которые соответствовали ей, ну, по ее внутреннему ощущению ценности, да. И, в общем, насколько нам известно, никогда и никого не любила и жаловалась на то, что не может полюбить, поскольку не знает, что это такое. Анатоль Франц, помните, называл таких женщин дочерями Лилит. Той самой первой Евы, которая была создана вместе с Адамом и не имела никакого отношения ни к первородному греху, ни к наказанию. Я так думаю, что эта история не про то. Ну, в общем, это не важно. Важно, что как бы и чувства мужчины чаще всего испытывают по отношению к таким женщинам. это, как правило, популярные женщины. Это популярные женщины. Почему? Мужчина лучше ответить. Мне кажется, что ты знаешь, как это все. Хочется завоевать, потом быстрее никому. Это слово быстрое положительное. Там внутри, да, скрыто озеро, на котором можно собрать из кубиков слово «вечность». Есть же в «Снежной королеве» этот элемент. Такая вот невероятно красивая женщина, которая никого не любит. Чего бьются мужчины, правда, таких женщин? Растопить лед, да. Непокоренная вершина. Непокоренная вершина. Хочется добиться эмоционального отклика. Это вообще задача человеческого общения, да? Ну, мы не считаем, мы говорим, как об стенку горох, да? Мы не считаем общением некоторые моменты, в которых нет эмоционального отклика. Ну да, мы их можем называть каким-нибудь бизнес-диалогом, но словом «общение» или «диалог» мы его никогда не назовем. Мужчине нравится женщина, как снежная королева, как картинка, правда? И он пытается, как мы это называем, кто-то сказал только что, замечательно, точно. Растопить лед. Пробиться. А она где все время остается? Ну, в какой-то своей, только одной ей ведомой вечности. Ну, где-то над нами. Очень высоко над нами. Может быть, ну, тогда уж Марлен Дитрих, которая когда... Да, стала менее красивой, закрылась. До самой смерти не выходила из своей квартиры. Она считала, что никто не должен видеть этого, вот, что она стала менее красивой, чем была. Никогда никого не любила. А такой, просто мы как-то привыкли, что Снежная королева — это блондинка, и Марлен Монро. А тут мы что-то в них. Грети Гарбор, а Марлен Дитрих принципиальный принят. Передроль такая совершенно блондинка. Вот поэтому ей понадобился передроль. Ну, нет, прохарит, по-моему, она все-таки принят. Ну, ладно, хорошо, не буду спорить. Как бы туда очень хочется. Потому что... А зачем? Только что ответил на это. Ну зачем? Зачем? Зачем мужчинам, почему мужчин так тянет складывать вечность, слово вечность из одинаковых кубиков льда? Туда попасть. Через собственную значимость. Я думаю, что это, да, все то самое. Некая приобщенность к вечности дает чувство превосходства. Пусть я неудачен в этом мире. Ну, в смысле, у меня нет столько денег, сколько надо, чтобы переспать с Марлен Монро. Но зато я имею преимущество разума, правда? И очень часто можно увидеть это, мы хорошо знаем. Это такой слегка пренебрежительный, сожалеющий взгляд умных мужчин, которые теоретики, философы, математики, экономисты, на всех окружающих. Такой... Вот знаете, он даже не цинический, он такой сожалеющий, сострадательный. Типа, копошитесь вы тут все, да, копошитесь. Да. А как бы вот когда узнаете истину, тогда вспомните, что я вам говорил. В общем, это есть как бы, это есть в каждом из нас. Вот удалиться к этому озеру разума для того, чтобы построить красивую стену между собой и миром, который по каким-то причинам нас не принимает всех. Я просто хочу, чтобы вы почувствовали, что на самом деле многочисленные лакуны, ну скажем там, классических музыкантов, исполнителей, дирижеров, это такая лакуна, которая стремится, это такое одно из озер, да, разума на самом деле. Хотя, казалось бы, музыка вещь абсолютно чувственная. Только не поймите меня неправильно. Я, будучи человеком, который, в общем, там сбежал к снежной королеве, это профессия, не дай. Вот, как бы ни в коем случае не хочу сказать, что это некое негативное качество. Помните, ведь на самом деле о чем сказка Андерсена? Сказка какая? О конфессиональные принадлежности. Кто спасает Кая? Андерсен, конечно, христианский романтик, христианский мистик. И там ангелы спускаются, правда, на Герде, и только тогда она может преодолеть вот это снежное воинство и дойти до дворца снежной королевы. Я, знаете, про что говорю? Я говорю, конечно же, про знаменитую фразу. Эта сказка, конечно же, для меня написана как иллюстрация или спор со знаменитой фразой из Апокалипсиса, которую я тоже и вы мы очень любим цитировать. Помните? «О, если ты не холоден и не горяч, но тепл, изблюю тебя из уст своих». Что такое горяч? Мы более или менее понимаем, да, это страсть, это неравнодушие. А что такое холоден? Ведь холодного тоже он не собирается изблевывать. Потому что, и это очень важно, и теплым, и горячим невозможно быть, если не прикасаться к вечности через ее холодный аспект. Разум и красоту. Просто не будет слов, материала для чувств. Потому что все равно, хотя у Платона ничего не получилось из попытки уйти в политику, да, помните, я все время вспоминаю, что ему чуть рабство не продали сразу по дороге. Слава Богу, меценат выкупил вовремя. А то неизвестно, чего бы было с Академией. Я, знаете, про что? Я про то, что несмотря на то, что философ не может быть, скажем так, политиком или властителем, конечно же, у властителя, политика, любовника не будет языка, не будет способа выражения чувств, конечно же, если человек, люди не будут уходить в это царство красоты и холодной вечности. Немыслимо существование горячего царства без холодного и наоборот. Кто представляет, почему я говорю, что это диалог, кто представляет в сказке «Снежная королева», если я говорю, что это преимущественно сказка о холодном царстве? А кто представляет, кстати, давайте уж тогда заговорим, все-таки, что это за история с зеркалом-то? Почему, если я хочу бросить семью, работу, людей и пойти в музей, походить между картинами или пойти на органные концерты послушать Баха, не думая ни о каких земных страстях. Но почему это у меня кривое зеркало заткнулось? Из какого царства я ухожу? В чем проблема главная, Александра Геннадьевича Данилина? Почему так мало народу на клубе? Почему меня никто не любит? Мы любим. Верю. Мало. Мало. Вот будет. Ну я просто не знаю. Я думаю, что если Александр Геннадьевич... У меня внутри существует некий внутренний запрет на создание единой теории Вселенной. Или работы над единым уравнением психологического поля. И поэтому я никак не могу создать законченную теорию. И вот мне кажется, что в сказке... Не так, чтобы вообще, если честно, хочу. А мне кажется, что сказка очень точно этому моему чувству соответствует. И, возможно, она соответствует чувствам самого Андерсена. Да потому что, когда ты создаешь теорию, или не важно какую, ну не важно, по отношению к человеческой душе, да, твой взгляд на другого человека с позиции этой теории все время оказывается кривым. Взгляд из царства холодного разума, где ты построил, вроде бы, законченное здание, храм, ты все знаешь, откуда эмоции, откуда чувства. Что надо сделать, чтобы человек бросил пить? Что надо сделать, чтобы человек бросил заикаться? А потом выясняется, что твой взгляд оказывается кривым. У Брэдбери есть, это моя любимейшая замечательная история, про это же. Просто Андерсон же жил на век раньше, и все не было таким, ну, как бы ясным и законченным. Это самое, между прочим, такая важная штука, которую нужно научиться понимать. Как только ты построил законченную теорию, так как ты не Бог, твой взгляд на человека или реальность карикатурен, искажен. Ты смотришь через призму, через кривое зеркало. А ни в коем случае, потому что не могут прекратиться эти попытки. Не могут, потому что это, собственно говоря... Это ваши стремления к нежной крови. Конечно. Даже ошибка такой теории важна, потому что она позволяет сделать какой-то следующий шаг чувства понимания. Но когда ты смотришь на мир или на людей, на женщин, из этой теории, то тут ты совершенно точно оказывается, что ты видишь карикатуру. У Брэдбери есть такой рассказ про нас, про психиатров, который называется «Рубашка с пятнами Роршаха». Роршаха. Я его не буду пересказывать, но смысл заключается в том, что западные же психиатры, психоаналитики, они все беседы с пациентами записывают на диктофон. Вот. И там рассказывается история психиатра, который там проработал 20 лет однажды, у него было время, спокойно, решил написать книгу, и сел и переслушал записи всех своих разговоров с пациентами. И где-то там на половине записи, не застрелился, на половине записи он понял, что ни один человек не говорил ему того, что он услышал. Что они все говорили о чем-то другом, а он этого абсолютно не понимал. И тогда он стал пляжным привидением в Лос-Анджелесе. Он заказал себе много рубашек с пятнами роджих. Знаете, тест такой психологический, невербальный. Ну, чернильная школьная игра, чернильное пятно ставишь, и в нем надо угадать, что это такое. Дальше существует научная методика анализа таких интерпретаций, которую придумал швейцарский психиатр Рошах. И вот он надел на себя рубашку с этими пятнами и выскакивал. Когда видел какую-нибудь там пару или что-то такое, какого-то человека, которому он считал нужным помочь, он выскакивал из-за кустов или из-за дюны там и показывал какое-нибудь конкретное пятно на этой рубашке. И все. Потому что о чем Андерсон? Если вы перечитаете спокойно дома коротенькую сказку, то поймете, это очень легко. Про то, что каждый теоретический взгляд на человека крив, не то чтобы неправилен, он крив. Что является антиподом? Ровно то же самое, к сожалению, у Андерсона в «Снежной королеве». Про горяч. Ой, если ты не холоден и не горяч. Самый горячий в сказке кто? А? Нет, разбойница. Атаманша разбойников. Она выражает некий край путешествия Герды, да, потому что от атаманши она пошла к Снежной королеве. Уже она получила помощь маленькой разбойницы, оленя. И они поехали уже через Снежную пустыню. Атаманша! Герда, на мой взгляд, смотрите, это же все относительно, все конструкция, только что придумано. Как хотите. Ну вот скажите мне, пожалуйста. Разве Герда горячая? Нет, горячая это мамаша. Она как раз теплая. Андерсон пытается бороться за право человеческое оставаться теплым. Просто жить. Не быть ни холодным, ни горячим. Потому что горячая стихия огня, начало и конец зодиакального круга, телит, ой, извините, огонь. Да. Огонь. А что делает разбойница? В чем, с точки зрения Андерсона, выражается горячий полюс? Она там живет, помните, почти на Южном полюсе доходит Герда до. В чем главная идея атаманши? Я столько толдычу об этом, что да? У нас есть атаманша, мы можем атаманшу. Хорошо, но она что, была очень хорошая атаманша, что ли? Попробуйте. Зато вас можно легче уловить в себе, но где? Попробуйте, руки вытянули, глаза закрыли. Мне прям какая-то сладкая жизнь в Филине получается внутри. Вот так хорошо было бы. Это просто... «Золото! Золото!» — закричали они, схватив лошадей под уздцы. Убили маленьких форейтеров, кучера и слуг, и вытащили из кареты Герду. «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормленная!» — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Жирненькая, что твой барашек!» «Ну-ка, какова на вкус она будет?» И она вытащила острый сверкающий нож. «Какой ужас!» «Ай!» — вскрикнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто люба. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать, но убить Герду не успела. «Что это такое за страсти такие нечеловеческие?» «Зачем нам хочется это прямо вот... Сейчас прям так, по-моему, и говорят, смотрят на девушку и говорят, так бы и съел тебя. Вот. Как бы... Что это за страсти такие обычные, человеческие? В чем они заключаются? Добрый такой сказочник Андерсон. Там кучу людей поубивали за 2 минуты. Чего? В чем она заключается? Тоже бедоси. Ну то каким способом? Не можешь познать, поглощаешь этот мир. Вот почему? Знаешь. Почему? Можно. Можно и познать. Да, так и говорят, это же и есть на самом деле некая окончательная форма познания. Выплевывая крылышко Валентины Дмитриевны, я могу считать, что она окончательно познана. Как бы уже теперь до конца все. Разве нет? Что это за простейший способ познания? И почему они так противопоставлены, как два начала? Снежная королева и атаманша-разбойник. Чего она вдруг тут появляется вообще в сказке? Как противоположность утонченному, но... Ну, на самом деле, по сути, свои два полюса одного и того же, правда? Это же и есть вариант холодного отношения, но с горячей энергией. И снова здесь стремление, между прочим, к тому же познанию. Что это за способ познания? Как это помните? Это же... Забыл фамилию нашего поэта, который про лягушку, которого... Ну, в общем, там режут лягушку школьники. И заканчивается стихотворение четверостишьем, и улыбка познания витала чего-то на застывших или на счастливых губах дурака. Правда? Что нужно для познания? Так называемая детская жестокость – это же акт познания. Что будильник на куски разобрать, что кошку. Да? Это попытка понять, как она устроена. И верхним актом такого познания являлось предание. Конечно, потому что это был священный акт чего? За зачем явно нужно обглодать косточки? Валентину Дмитриевну жалко. Вот Наташа. Но Творца Небесный торт открыли. Че? Сейчас. Ну, для того, я хочу сказать, что для того, чтобы присвоить ее силу. В случае Наташи ум. В случае Валентины Дмитриевны музыкальный дар и способность играть на инструментах. Съем обоих, буду умный и хороший музыкант. Как бы логика такая прямая и непосредственная. Древняя, как мир. Ну, примерно так, да. Да, поскольку вот они очень уважали кукла, ну, съели, потому что хотели стать европейцами. Это у нас такое отношение к Америке. Сейчас сажает бы хорошо, и все, и тогда... Такое же отношение тотально друг к другу. И, к сожалению, это верх наших горячих страстей. Как называется? Из-за чего у нас страсти-то горячие разыгрываются? Ну это что за процесс, когда я съел, наконец, девушек? Присвоение. Усвоение пищи. Да, усваиваю я так. Желудочное познание. На самом деле это проявление власти, конечно, крайнее, да. И это та самая некрофилия власти, о которой лучше всего писал Фром, ясно, четко и понятно. Для того, чтобы, да, научиться чем-то управлять, его надо расчленить, упростить. Что еще делает эта раньше? Система. Она там системно пугает и всех держит в клетках. Да, она практически еще, кроме того, что она атаман-разбойник, она как директор тюрьмы. Да, не зоопарка, а тюрьмы. Которые она держит разные силы, тотемные, там, олени, еще кого-то, еще кого-то. Как бы страсть упирается в присвоение, да? Ну, можно же... Ну, на самом деле, страх, это же ведь... Если вы имеете в виду вызвать страх у других, ну, на самом деле, это же то же самое пожирание. Что делается с человеком, который меня боится? Или кого-нибудь боится? По отношению к объекту страха. Ну, он сам себя делает съедобным. Я, если боюсь, я делаю себя съедобным, на самом деле. Я уменьшаюсь в размерах, чувствую себя полным дерьмом. Да? Делай со мной что хочешь, только прекрати, отпусти меня. Это, в общем-то, вариант тюрьмы, никакой особой разницы нет. Человек, сидящий в одиночке, будет испытывать страх. Да, и Сталине все жили, как в трамвае. Кто уже сидит, а кто еще и трясется. Это... Старый анекдот такой, да, сталинский, по-моему, время. Вот. Трясущийся, естественно, мало чем отличается от сидящего, потому что едут они в одном трамвае. Поэтому страх – это лишь орудие присвоения и уменьшения. Я боюсь. Значит, я себя чувствую сам маленьким и беспомощным, правда? Перед лицом угрозы ее источника, атаманши-разбойника. Что происходит дальше? Эти страсти можно считать горячими? Что дальше-то происходит? Ну, кто помнит? Ну, что вы, честное слово, не помните «Снежную королеву», что ли? Ну, ну. Сжалилась, разбежала, и, собственно, вся. Чувствовалась. делать дальше, она куда приходит? Она попадает в королевский дворец. Еще куда она попадает? Дом Лапланка. Потом к Финке и Лапланке. Только потом она находит, да, Кая. Дворец-то был до этого. Это они дали карету. А дворец какое здесь значение имеет? Это когда ошибка. Не попадание в цель. Наоборот, чем принять свою решение на хорошую, спокойную. Птиц, которые туда завели. Ну, кто такие вороны? Один из них, ворон умрет, и ворона овдовеет, и будет ходить с лентой, помните, в конце смысла? Они кто? Ну, символически, вороны, ну, по-моему, не об этом говорили, а? Что они? На самом деле, вы говорите очень точно. Смотрите, ворон в строгом смысле этого слова, можете считать его вестником смерти, как это в русской истории многогранно описывалось. Можете считать тотемом целой кучи племен по всему миру, да, которые, как бы, в любом случае, это один из символов того, что в классической Греции символизировал Гермес, да, это посланник, вестник, связь между богами и людьми. И чего? И? Это не во дворце. Кто сказку-то помнит? Перепутала. Я поэтому упорно и пытаюсь вспомнить. Окна были высоко от пола, и все из разноцветных красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена. Это, между прочим, первая станция. То есть, когда она выходит из дома, она, помните, она бросает в реку башмаки, башмаки уплывают, она следует за ними и приходит вот к этой волшебнице. С этого начинается путешествие Герды. А окна были высоко от пола, и все из разноцветных, красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла их есть сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы велись кудрями и золотым сиянием, окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки. «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», — сказала старушка. «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем». И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Только она была не злою колдуньей и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко под землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее. Что за старушка-то? М? Что говорите? Амнезия. Старушка амнезия. Какие у вас метафоры замечательные. Прям психиатрические, одно слово. А у меня эклер. Что же за старушка амнезия? Она в жизни-то как-то бывает не у больных? Соблазн легкого чего-нибудь. Не иди до конца. Чего же такого соблазна-то? Не углубляться, не заморачиваться. О, как? Не взрослеть. Да-да-да. Инфантильность такая. Ну, есть более конкретные, конечно, ассоциации. Но в целом, вы правы, конечно. Чего хочет Герда? Он один смысл нужен быть, нет? Сейчас, да. Ну, так же хорошо, как было. Так уже не будет. Вдруг с вами замороженность. Так ведь, скорее всего, не будет. А что это хочет Герда? Что это сначала-то? У нас Герда есть? Есть Герда. Угу. А какая? Пробуем? Герда. Ну вот со Снежной королевой поняли были. Нет, ну послушайте, подождите. Может, и другие мысли возникнут. Старушка видит Герду, так хватать ее, да, и оставлять. Как вороны, так вести в королевский дворец. Как король с королевой, так опять у себя оставлять. Как разбойница маленькая, так говорят, ну если мы тебя не съели, теперь уже с нами живи, все попалось. Это что такое? Любовь. Любовь. Ну, она же должна расходиться. Конечно. Согласен я с вами, ну, как бы, любовь. Так почему они дети-то тогда? Платоническая. Как она в человеческой жизни называется? Ну, допустим, я могу поверить. Причем, обратите внимание, ее все время, она же путешествует в основном по миру женского начала. Практически никакие мужчины не посягаются. То есть любовь — это чувство, которое женщины испытывают друг к другу. Ура! Да? Ну, я не знаю, я думаю, что проще всего, да, как бы, ну кто может быть хорошо? Вот Кай. Действительно странно. Он же сам захотел отправиться к Снежной Королеве. Сам. Сидит, собирает слово «Вечность». Ему там хорошо и мокро. Квак в аквариуме. Мне всегда очень нравится. Ну, холодно. Холодно, но красиво. Но красиво. Это смотря что кому больше нравится. Как бы аквариум — это вариант. Мне бы подошло, я же рыба. Как бы хорошо. Замерзшая вода. Да. Сердце. Что надо-то? Вот этим мужчинам, замерзшим в высотах своей науки. Чего нужно ведущему радио России? И много любви. Я столько не перелюблю. Да ладно. У нас говорят, да, это самое. Нашего слушателя надо любить, он у нас один. Как бы это, да. Вот, так и получается, в общем, в реальности. А, да, хочу я сказать, что что хочется-то радиоведущему? А? Понимали. Наверное, наиболее широко это называется пониманием, потому что только вообще, с моей точки зрения, только понимание, даже не забота, а именно понимание, как бы дает право Герде идти. Потому что даже самому, да, вот этому витающему в империях радиоведущему и самому высокому теоретику, великому математику и непонятому никем композитору нужен хотя бы один слушатель, да, ну хотя бы один, лучше слушательница, не обязательно, но лучше, как бы, правда? Они дети. Это, возможно, самое большое и важное, что нужно Андерсону. Нужна ли была этому реальному человеку забота? Не знаю. Возможно. Всем нужна забота. Но нам и ему, конечно, хотелось понимания. И мучительно несостоятельность личной жизни тому свидетель. Ни секса, ни страстей обладания друг другом, ни воткнутых в спину ножей. Ему хотелось понимания. Ну, как фильм «Счастье» — это когда тебя понимают. Только надо говорить, что это такое. В данном случае это понимание сердцем интеллекта, да, поскольку Андерсон писатель, работа его, вне всякого сомнения, интеллектуально, ему хочется, чтобы его почувствовали, поняли, чтобы ему сочувствовали. И каждому из нас этого хочется. Мужчинам, женщинам. Я ушел в свои империи. Ну, не важно какие. Ну, сел книжку писать. Я не очень уверен, что я пущу к себе в ледяные покои всякого, кто захочет обо мне заботиться. Ну, вот представьте себе это в реальности, да? Я не очень уверен, что я пущу в эти покои женщину или девочку, которая захочет меня любить. Потому что любовь потребует от меня чего? Равенство. Я в любом случае буду вынужден бросить свою вечность. А вот понимание, правда, я поищу легче всего. Я, ну, это же спекуляции, размышления о разных внутренних чувствах, да? Как бы это ведь самое важное и самый дефицитный товар, да? Это есть только в отечественном фильме, это замечательная фигура волшебника, да, который Эни Бени Раба, помните, он в фильме это прекрасно говорит, что летом не хватает льда, поэтому выгодно торговать льдом. А зимой мало роз, поэтому выгодно торговать розами. Я хочу сказать, что это сейчас, сегодня, как возможно и тогда, для мыслящего в своем ледяном царстве человека, это самый дорогой и дефицитный товар. Мы очень любим высказываться. Время такое. Составлять, иметь свое мнение. А слушать разучились. И даже просто слушать, это же мало. Хочется-то чего? Слышать. Что такое слышать? Слушать и слышать, это разное. Слышать, это и воспринимать. Нет, я ничего такого сверхъестественного от вас не хочу. Это же, но на самом деле, это такое усилие. Я заставляю вас это усилие делать. Я очень благодарен вам за то, что вы приходите, и за то, что вы это усилие делаете, и когда слушаете передачи, и когда приходите сюда. Почему? Потому что это требует не просто слушания, а усилия, концентрации внимания и собственной мысли по этому поводу. Да, резонирующие мысли, соглашающиеся или не соглашающиеся, той самой реакции, о которой я говорю. Поэтому на что способна ребенок Герда? И возможно, ну как просто посыл, подумайте, почитайте, может быть, вам придет в голову другая мысль. Но я думаю, что когда Христос говорил «будьте как дети», он имел в виду именно это. Не игру друг с другом, а способность открыться навстречу мнения другого. То, что мы имеем в виду под пониманием. Да? Ну, да, Кай и Герда не имеют друг друга, они названные брат и сестра. Они асексуальны, да, они не имеют друг друга никаких претензий, они там, естественно, держатся за руки, когда уходят из. Но они скорее близнецы, они скорее некое единое целое, чем парочка, да, и это создает, между прочим, такое очень непривычное обаяние сказки. Знаете, это прием некоторых телесериалов. Ой, как называется, вот специалист, как называется этот телесериал? Забыл я фамилию детективного писателя. Касл, да. Ну, на самом деле, это вообще в большинстве сериалов подход используется очень популярно. Да, то есть идея очень простая. Вот если вы обратите внимание, прием «Снежной королевы» в большой моде. Это когда два красивых героя, главных, мужчина и женщина, они как бы в все время находятся в некотором напряжении чувств по отношению друг к другу, но ничего не происходит. То есть они как бы вот уже должны давно лежать в постели, но ничего не происходит. Напряжение остается. А что могут дети по отношению друг к другу? Ну, только по-детски, полно друг друга чувствовать. Правда? Потому что открытыми быть навстречу чему-то, действительно, если вы заставили ребенка вас слушать, он впитывает, да, он слушает внимательно, если уж вы заставили его слушать. Возможно, это и есть самое главное, чего требовал Христос. Просто тоже понимание должно быть направлено, конечно же, не только на человека, но и на мир. Конечно, это связано с яркостью ощущений. Но если это переносить на отношения друг к другу, что такое яркость ощущений по отношению друг к другу, если не иметь в виду чисто сексуальные чувства? Так, конечно, это умение сконцентрировать свое внимание на том, что говорит и делает другой человек. Не просто слышать, а попробовать понять. Это усилие у взрослого. То, что дается ребенку без усилий. Если рассматривать с такой точки зрения, то что такое беспамятство, это пребывание у в реальной жизни это человеческий отказ понимать, да еще с такой яркой, там, розовый сад, разноцветные стекла. Что это такое? Иллюзия, обман, яркость. Мы привычно в каком слове это сочетаем? Сон или? Или? Ну, опьянение. Помните, мы как-то на занятиях говорили праздник. Искусство забытья. О чем мы хотим забыть? К чему приводит понимание? Настоящее понимание. А? Ну, человеку это дает расширение на другого. А сочувствие. Беда-то в этом какая есть? Чего мы хотим от этого закрыться? Потому что это как отрезвление. Соучастие. Это здорово. Я всегда говорю соавторство. На самом деле, любое понимание к чему приводит? К чему? К ответственности. К какому-то хотя бы моменту ответственности. Потому что если ты понял человека, его знание, красоту, точку зрения, ты как бы начинаешь выступать соответчиком по его делу. Ну, хотя бы внутренне. Мы становимся соавторами друг друга. Это увеличение «я», некоторое объединение в какой-то большой комплекс. Но это значит, что мы начинаем, ну, в какой-то мере отвечать. Если я понял, правда, проникся, сосредоточил внимание и понял точку зрения философа, теоретика, чего хотят, чего хочет каждый философ, духовный учитель, Вообще, в чем смысл ученичества и учительства? Что такое передача знаний? Ну, чтобы моя точка зрения хотя бы отчасти стала вашей, а вы, в свою очередь, передали ее цепочке куда-то дальше и использовали как-то в своей жизни, правда? Более того, никакое такого рода усилие невозможно, если у меня совсем нет такого желания. Но если я не хочу, чтобы вы разделили мою точку зрения, нафига же я тут тренируюсь. Понимаете, какая штука? Хочу, конечно. Другой вопрос, что в каких пределах я хочу. Понимаю ли я свою ответственность, обратите внимание, за то, что вы разделите мою точку зрения. Соответственно, если вы ее действительно приняли, она отчасти становится вашей точкой зрения. Значит, вы за нее чем-то отвечаете. Не обязательно передачей. Но если вы приобрели мою точку зрения, вы как-то незаметно в чем-то, да, на какой-то градус изменили свою жизнь, свое отношение к ней. Стало быть, мы в определенном смысле стали соавторами. Для этого нужно то, что вы выразили дикими криками «Мы вас любим, Александр Геннадьевич». Крики, правда, были недостаточно дружные. Вот. Можно же навязать свою точку зрения. Вы знаете, опять же, давайте, это важно же в Новом году. Я убежден, что навязать свою точку зрения можно только тому человеку, который считает, что у него нет точки зрения. Тогда можно навязать. А сколько таких, у которых их нет? Куда ветер подует, туда они идут. Ну вот дело, наверное, наше главное. Всех вот этих, которые сидят в замках белоснежных, заперты и ни на что не реагируют. Вот. Оно как раз и заключается в том, что таких людей стало поменьше. Потому что если мы говорим, например, о том, что в каждом человеке живет Бог, я все время пытаюсь объяснить, что как же тогда, если в каждом человеке Бог живет, один и тот же Бог сам себя все время заколдовывает, приворачивает, отворачивает, приморачивает. Значит, да, это как вот... как два пальца на руке будут колдовать друг на друга. Работа руки прекратится. Да? Конечно, какой-то палец может быть сильнее, более тренирован, но при этом, будучи в здравом уме и твердой памяти, он не будет ломать другой палец. А что происходит-то? Я случайно опять про то, что в основе человеческого сознания лежит тайна. Бог. Никто не знает, что это такое. Что такое? В чем причина, что зажглась эта лампочка? Тот прожектор, который мы можем обратить друг на друга. Этот прожектор на всех один. Любыми терминами его можете называть. Этот источник. Он общий. Случайно я об этом заговорил? Это очень странный этап пребывания Герды в доме разноцветной колдуньи. Устали? Может, первый сделать? В доме разноцветной колдуньи. И очень странный этап, потому что не очень понятно, зачем нам нужно. Ну и люди разумные. У всех есть сознание. Ну, допустим, Бог, не Бог, давайте сейчас не будем. Зачем нам люди так стремятся к состояниям, когда это сознание вырубается? Ну, например, зачем нам спать? половину времени мы проводим в этом состоянии. Что такое отдыхаю? Можно же представить себе модель, если человек разумный, целью является храм разума, снежная королева. Там получается какой-то опыт. Кто приносит его сюда? Зачем нам нужно опьянение? Забывчивость. Ну, нужно. Уйти из реальности. Зачем нам нужно уходить из этой реальности, если мы гомо сапиенс? Я сейчас читала вашу книжку, как раз там вот о сне вы немножко говорите. Вы вот на эту тему тоже мне так возникла мысль. Зачем нам сон? Для чего я надумалась, как бы, ну, это моя точка, заключение, что если сон — это маленькая смерть, то мы просто, может быть, нам нужен сон для того, чтобы не забыть, что существует тот мир. Может быть, и уход от этой реальности — это тоже некое вспоминание вот о том, ну, очистите Бога внутри нас, что ли. Смотрите. Очень интересно, если, ну, допустить, я совершенно вас не призываю разделять свою точку зрения. Просто, если вы задумаетесь над сутью религии как таковой, то вы поймете, что на самом деле допущение того, что боги существуют не в душе человека, а где-то вовне, в общем, все равно оказывается нонсенсом по мере развития культуры. Как бы, но если, допустим, я прав, и существует вот общий на всех источник сознания. Ну, называйте его как хотите, хоть космическим решением. Я в одной из книжек назвал его голограммой. Да? Как бы то зачем нужно морочить нам голову вот этими отдельными жизнями? Для познания самого себя, да? Как говорили гностики, свет в многообразии получает опыт и познает самое себя. И те миры, которые не может себе представить, которые создаем уже мы. Ну, это сложная отдельность. Самое главное, что получается, что для того, чтобы сознание... Это не мысли, Александр Геннадьевич, кажется. Это мысли, ну, наверное, не менее 10 тысяч лет. А для того, чтобы сознание индивидуальным стало, что нужно, что должно произойти? Отделение. С точки зрения человеческой психики, отделение — это что такое? Сознание индивидуальности. Надо забыть. Надо забыть вот это существование общего источника. Иначе, если мы твердо помним о его существовании, наша индивидуальная жизнь становится как бы бессмысленной. Мы понимаем тогда, осознаем, да, что разнообразие, все наши страсти, все попытки захватить друг друга в плен – иллюзорно. И для того, чтобы мы получали новый опыт, мы должны забыть. А для того, чтобы получить психическую энергию, то есть прикоснуться к единому этому самому источнику сознания, нужен сон. Потому что во сне, наоборот, происходит обратный процесс. Мы забываем об индивидуальности и оказываемся за ее пределами. Да? Сложно? Непонятно? Понятно. Опять же, и отношение ко сну, и то, что я сейчас говорю, это совершенно... не моя, не Андерсона, а очень древняя мысль в европейской традиции, она окончательно формулировалась гностиками многократно в различных текстах, начиная с кумранских. Ну, в общем, я не хочу про эту историю, но, конечно, мистики, масоны, Розенкрейцеры, существовавшие и не существовавшие, это разные модели одного и того же очень древнего гностического учения. Есть языческая традиция, идущая, наиболее полно сформулированная Платоном. Да, даже есть авторы, которые пишут, что вот если бы чуть-чуть там по-другому сложились некоторые элементы истории, то на самом деле мы бы как Новый Завет читали диалоги Платона. Как бы. Поскольку это тексты, которые повествуют об одном. Мысль главная вот такая. Но дело не в этом. Это всю сложную историю. Я многократно рассказывал, в том числе она кратко звучала в двух первых тренингах «Знаки зодиака», которые сейчас начались на радио России, по вторникам и четвергам идут. А сейчас-то я про другое. Я же все-таки про Андерсена пытаюсь вам объяснить. Что происходит с человеческим детством? Вот это тоже же мысль вам должна быть знакома из разных всяких моих передач. Мы в детстве, да? И сейчас Валентина Дмитриевна нам какую-нибудь форму детства поиграет, я надеюсь. Я хочу сказать, что на самом деле мы себя, да, выделяем. Какой бы там систему психоанализа или глубинной психологии не брать, мы сначала себя не дифференцируем. Мы чувствуем себя частью собственных родителей, некого большого целого. Но снится нам по ночам, многие помнят, что снится что-то невероятно большое, великан, огромные какие-то сферы, космос, в котором ты растворяешься, летишь. Очень трудно выделить огонек сознания из этого потока. А очень многие дети в возрасте, наверное, 4-5 лет придумывают себе выдуманных друзей. Друзья эти, как правило, обладают волшебными свойствами. Я убежден, что это остаток вот этого ощущения, что мы были приобщены к какой-то огромной общности, имя которой вечность, из которой вот сейчас рвется пуповина. Это страшный и достаточный процесс. И когда она, эта пуповина, отрывается, уже на этот раз духовная пуповина, не физическая, ребенок начинает осознавать себя как я, как некую отдельность. Вот первая часть истории «Снежной королевы», когда она находится в родительском доме, она находится вместе с вечностью для того, чтобы почувствовать себя и в себе индивидуальность, стать героем. Она должна забыть. Я думаю, что, я не знаю, каждый сам должен вспомнить эти ощущения или попробовать их почувствовать в себе. И что нам надо забыть-то? Мы напиваемся для чего? Например, ну не мы, они. Что они напиваются? На праздник. Забыть, чтобы вспомнить. Забыть, чтобы что? Вспомнить. Чтобы выйти дальше. Чтобы стать героем. Да, пьяному и море по колено. Очень сложно. Я сейчас, можно с разных сторон этот процесс описывать, и как только я не пытался сам это делать. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к забытью, в общем, для того, чтобы начать сначала. Мы поэтому так Новый год любим, потому что это праздник вот у этой волшебницы, у которой оказалась Герда, разноцветные стекла, красивые елки, все напиваются. Веселый праздник. Для храбрости, говорят наркомовские 100 грамм. Нужно о чем-то забыть. Нужно забыть, да, вот о своей какой-то предыдущей ответственности, забыть о какой-то своей общности. А то, что проходит Герда у волшебницы, на самом деле называется индивидуацией. А она забывает ради того, чтобы набраться сил для дальнейшего путешествия, детский комфорт, розовые кусты, Кая. Она так превращается в индивидуальность, хотя была частью какого-то целого. Да? На самом деле, если она этот обряд не пройдет, у нее не хватит сил на все дальнейшее движение. А дальше ей, разумеется, нужно преодолеть стадии власти, королевскую значимость. Во что она там должна не поверить? Ей там что пытаются объяснить? Вороны, вестники с того света, между прочим. Андерсон писал в эпоху повального увлечения спиритизмом. Ворон, любимый символ и его, и Эдгара По, и бесконечного количества других писателей. Он над ними, конечно, издевается в этой сказке. Почему? Потому что существует общеизвестный факт, правда, спириты, духи, которые приходили вместе со спиритами, 80% врали, когда предсказывали события, даже, по-моему, больше. А, чё пытаются втереть вороны Герде, чтобы ее оставить в королевском дворце? Чё они ей пытаются втереть? Не помните. Позорники, снежную королеву не помните. Детство забыли. Чего я вам напоминаю? Это же вот стоит вспомнить перед Новым годом. Правда, просто погрузиться и легче становится. Мы же для этого все это затеваем. Они пытаются ей втереть, что Кай здесь был. Что он на самом деле принц кочего, опять же. Там, помните, там замечательно, так нравится сейчас. Вот. О, смотрите. В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла. Во какая умница. Раз как-то сидит она на троне, а веселья в этом не так уж много, как люди говорят, и напевает песенку. Песенку, я не могу напеть. Отчего бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле, это куплет такой песенки, да, наш человек, да, подумала она и захотелось замуж. Но мужья она хотела выбрать, обратите внимание, такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят. А не такого, чтобы умел только важничать. Это ведь так скучно. И вот барабанным боем созывают всех придворных дам и объявляют им волю принцессы. Найдите мне такого принца, чтобы разговаривать умел. Сегодня хуже. Все беда-то в том, что теперь говорят... Фиг с ним, пусть не говорящий будет, только с деньгами. Вот. Я хочу сказать, что не в этом вопрос. Вопрос в том, что так как Кая похитила снежная королева, то принц, которого загадочный мальчик, которого обнаружила принцесса, это и есть Кай. Втирают Герде Ворона. Да, он такой вот умный, замечательный, умеет разговаривать и на вопросы отвечает хорошо, поэтому он принцессе вполне подошел. Вот, так что все в порядке, ты оставайся и оставайся тут. Будешь ты королевская сводная сестра. Что это за соблазн? Это соблазн, ну, конечно, соблазн остановиться на значимости и власти, да? Не искать Кая как некую нереальность своей души. Остановиться в королевском дворце. Я думаю, что сама по себе метафора настолько понятна, что ее и продолжать не надо. Как бы не захотела останавливаться в королевском дворце, что дальше происходит? Говорит, ну если дальше пошла, значит только милиция остановит, да? Да, милицией в данном случае оказывается все слегка наоборот, оказываются разбойники. Да. Ну, видите, есть надежда, что у нас будет лет через 150, как в Дании, потому что у нас, да, явно... Ну да, как бы, так как она едет на карете, то все это очень похоже на ДПС. Есть надежда. Это же новогодняя сказка, правда, что лет через 150 у нас будет как в Дании. Вот. Если мы научимся, конечно, понимать Андерсена, я думаю, все-таки. Ну, я сокращаю на научный прогресс. Да. Как бы, что происходит дальше, следующий этап? Они кто такие? Лапланку и Финку, там две колдуньи. Ну, чего они могут себя представлять в человеческой душе-то? Они вообще хоть какую-то роль играют? Кто помнит? Ты, в общем-то, никакой. В отличие от всех остальных, они, кроме вот действительно последних наставлений, хотя... А? Блокпост. Чё? Последний блокпост. Последний блокпост. То есть они на вшивость проверяют. Скорее всего. А я думаю, что что происходит-то? Они кто такие? Сказка-то христианская. Языческие какие-то. Ну, в общем, короче, вы сказали, представитель этого мира. Представитель рационального мира, который, собственно говоря, Ну, смотрите, мир, да, который описывает Андерсен, судя по ДПС, разобранной корицей на куски, как бы очень похож на наш. Кто такие Лапланка и Финка? Таможенники. Отнесем их в бой, там Виктор, разный отряд. Да. А на самом деле, какие выходы мы ищем все время? Это же тоже выход, да? Ну, как бы некий выход. Если власть не удалась, то можно впасть в агрессию. Побегать с ножом друг за другом. Покричать: «Герда! Сейчас я убью тебя, Герда!» Да, или еще что-нибудь такое же, или наоборот. В смысле, ну-ка, где тут был Кей? Кей! Как история человеческой души на пути к попытке понять, полюбить. Она же... Мы-то еще не добрались до Снежной Королевы. Ее, по-моему, не оставляют уже эти фильмы, потому что она будет ее путь указывать. Запомните, я тоже, я сейчас наизусть не помню. Ну, в общем, на самом деле. Вот, что Лапланка с Финкой делала? Нет, там что-то она написала на рыбе. Информация, она должна была передать. Письмо какое-то. Да. Что там была связь какая-то? Какая связь там была? Можем сейчас залезть. Ну, как Юстас, да. Что-то такое. Юстас, да. Как бы я хочу сказать, что. Ничего они не делают. Они просто шифруются, и все. Просто шифруются. Они шаманят. Они честно шаманят. И я не знаю, кто представлял из себя Лапланку и Финку в Дании 19 века. Но я думаю, что сейчас у нас представители этих профессий просто тьма тьмущая. Это те самые гадалки, экстрасенсы, целители, белые и черные маги, горячо любимые мной астрологи, как бы, которые что делают? Тарологи, да. Которые что делают? Вроде как рассказывают, да, они колдуют на рыбе, пишут какие-то знаки. чего-то предсказывают. Но, в общем, выясняется, что дальше все равно придется идти одно. И это очень такой понятный жизненный этап всем и каждому. Это этап, когда человек сдается и приходит кому-то, кто вроде как должен в силу знаний своих особых, приобщенности к верхнему миру, должен указать правильную дорогу к Снежной Королеве и к Каю. И, в общем, они как бы даже и, вот, и не врут-то особо. Они честные, финка и латванка, они симпатичные очень, они честно колдуют, только ничего не меняют. Что-то они там пишут и говорят, ну иди себе, все будет хорошо. А я это так понимаю. Я же, как хотите, это понимаете. Может, потому что, по моему ощущению, опять же, снова, ну, христианская это сказка, мистическая, гностическая, ну, христианская. А по всему поводу, это история для детей о том, что никакие Лапланка и Финка ничего сделать не могут. Наверное, для них, для все-таки северная страна, для них, для датчан, Лапланка и Финка, эти шаманки, это как для нас цыганка, да, что-то такое. Как бы, ну, собственно, сходи, конечно, но только учти, что ничего не изменится на твоем пути. И что вот там то, что тебе, кстати говоря, разбойница дала, что разбойница может дать-то? Упорство. Упорство, веру в себя. Вот что можно подцепить в своем разбойничьем начале, разве нет? Страшную пробивную силу. Типа, я. А как иначе дойдешь до Снежной Королевы? Через бурю и через... Там, что там происходит? Ну, буря, метель, да, летящий снег, лед. Я помню, в нашем мультфильме, по-моему, там такие роботы стоят эти. Снежные. Ледовые. Да. Они, в сказке их нет, конечно. А что значит, что важно в человеческой жизни? К чему по кругу идет? Можно и так. И все знаки зодиака там можно обнаружить, старые, во всяком случае. Первые 7 планет, 7 станций на пути у Герды. Но я думаю, что это такой флёр. На самом деле ведь все равно, как мы это будем называть, знаками зодиака, арканами Таро, принципами жизни, психологическими постулатами, одно и то же. Происхождение неизвестно, каким-то образом в душе каждого человека встает. Что встает? Встает? Давайте об уроках, потому что они же, конечно, мои пожелания вам к Новому году. Урок первый. Для того, чтобы на что-то решиться, вовсе не обязательно всегда тащить за собой груз старых воспоминаний. Не надо бояться забыть. Забыть то, что действительно нужно, все равно невозможно. Урок второй. Не нужно бояться забывать. Что происходит с Гердой, волшебницей? Волшебница пытается сделать так, чтобы она забыла брата, свою вечность, да, свое единство. Это невозможно. Поэтому она это и не забывает как раз. Но ей нужно что-то забыть для того, чтобы решиться. Ей нужно забыть свою привязанность к домашним розам, к уюту дома, да, который она там все время волшебница пытается сделать наоборот. Она пытается ей навязать воспоминания об этом уюте, чтобы она почувствовала, что здесь дома и осталась с ней. Урок второй. Надо все время ловить себя на том, хочешь ли ты власти. И может ли она чему-то настоящему в тебе помочь. Урок третий. Власти помочь? Власть как может помочь? А как власть помогает? Что такое власть, взятая очень широко? Король, королева, принц, принцесса, куда шире-то уже? Что такое власть? Да нет, Фром очень четко обозначил это в книге «Иметь или быть». Правда, я просто не хочу пытаться пересказывать его книжку. Власть – это иллюзия, которая заключается в том, что человек что человек определяется тем, что он имеет присвоенным, полученным, накопленным объемом и размерами дворца. На самом деле, как говорят мусульмане, это то, чего с собой не заберешь. И это не значит, что строить своего дворца не надо. Правда? Надо помнить, что путь лежит дальше. Что здесь нет кая, что он не может, что твоя внутренняя истина, твоя внутренняя красота и твоя вечность не находятся здесь. Несмотря на то, что разные очень авторитетные духи, вестники с того света, все те же спириты, экстрасенсы будут утверждать, что в чем твоя дорога, как это называется, к казенному браку, да? Человек не может определить себя с помощью того, что он получил, и только с помощью этого. Здесь нет кая. Если хотите, кай для Герты что-то вроде смысла. Он же мужчина. Он ее внутренний смысл, он ее близнец. Она действует, да, в реальном мире. Он находится где-то в мире нереальном, в мире мечты, в мире вечности, в мире Снежной Королевы. Правда? Что бы ты ни пытался накопить, приобрести, и уж, извините меня, построить, это несомненное чувство, свойственное романтика. Оно просто передано здесь для детей. Ты всегда ошибешься, если сочтешь, что это и есть кайф. Любой романтик вам скажет то же самое, что и мусульманин. Это нельзя забрать с собой на тот свет. Оно здесь сгниет. Это дети твои продадут, а это украдут. Если ты будешь заботиться о роскоши, будешь считать, что чем роскошнее, тем легче тебе преодолеть дорогу, и тем быстрее ты найдешь свой смысл жизни, тем больше шансов, что это твое желание превратится в агрессию, в насилие. Потому что выяснится, что кто-то все равно имеет больше. И что твои накопления недостаточно удачны. И твое имущество только с виду такое надежное. И бесценная золотая карета. На самом деле раз-раз и разобрали на куски. И если ты идешь этим путем, то тебе останется только насилие. Но если ты найдешь, когда у тебя начнется взрыв насилия, агрессии, ты начнешь размахивать внутренним ножом. Если ты обнаружишь в себе кого? Кого? Ребенка, маленькую разбойницу. В чем в ней главное? Говорили уже об этом. Способность понимать. И если ты эту способность обретешь, вспомнишь о ней, то тогда энергию, которую ты хотел потратить на насилие, можно будет потратить на поиск. Да, потому что что делает маленькая разбойница? Она толкач фактически. Она говорит, иди, Герда, сейчас мы с тобой всех тут ударим. Правда? Хотя ей нафиг не нужен Гердин кей. В насилии есть чистая энергия. Только ярлык надо снять. И надо перестать ее тратить только на обладание. Поэтому все эти энергии женственны. Потому что для того, чтобы они расходовались со смыслом и на жизнь, в них должно быть вложено понимание, которое есть женское качество. И которое отделяет от короля принцессу, которая помогает Герде, да, от чувства власти. От короля с королевой принцессу. От насилия страшной бородатой разбойницы принцессы. Были бы все власти только материи или власти над людьми? Какая разница? Ну, конечно, над людьми. А что для этого надо сделать? Для того, чтобы человека получить власть над человеком. Я демонстрировал, что я хочу сделать с Валентиной Дмитриевной. Съесть. Это что было? Полное овладение. Что бы я с ней ни делал, да? Пока она жива, она от меня независима. Я могу что угодно делать, запирать ее в концлагеря, там, я не знаю, не кормить, изолировать. Я добьюсь того, что она сойдет с ума, умрет. Но полностью подчинена она мне не будет. Бать, прости, что я на твоем примере это все. Все гадость невероятная. А вы понимаете, о чем я говорю? Все равно что-то в человеке останется, независимое от хозяина. Всегда. Единственный способ первобытные, для того, чтобы полностью власть получить, съесть. Почему? Ну, потому что съешь вместе со всем, вроде бы, да, совсем уже, все, совсем. А аналог еды в повседневной жизни – это упрощение, да? Ну, мы как бы говорим там человеку, вот этот Вася дурак. Это значит, мы его убили или съели. Ну, он как бы, мы поставили на нем ярлык, что в нашей жизни не имеет значения. Да, то есть, как бы, некое идеологическое расчленение, любое, вот это пролетариат и кто они там, эксплуататоры. Это всегда упрощение, да, потому что не бывает человека, который пролетарий, не бывает человека, который эксплуататор. Это профессия или уровень образования. Да, но ни в коем случае не характеристика личности. Личность всегда больше. Если мы сводим личность до класса, то мы получаем, мы говорим обычно, средства манипуляции. Но на самом деле это своего рода упрощение. Кастрация, ограничение смысла, да? Фактически, которое является умерщвлением. Мы вместо человека анализируем, манипулируем, что угодно делаем с какими-то его свойствами. Да? Это есть форма расчленения. Мы расчленяем человека на куски. Там вот тут он, я не знаю, 1.5 квадратных метра. Да? Мы его рассматриваем не как человека, а как потребителя. Сколько килов мяса он должен вот съесть минимум. Минимальная потребительская корзина. Как бы, какая квадратная площадь ему нужна минимально? Хрущевки, да? Вот там фантастический был же расчет, просто фантастический. Как бы целая наука была создана под минимальную жилую площадь. Как бы все это способы упрощения. То есть человек при этом не учитывается. Да? Это то, чего мы так не любим. Когда приходим в присутственные места, чиновники, мы не люди, мы какая-то функция, там, квартиросъемщики или там, кто мы там еще, да. Это и есть расчленение на части, удобное для поедания, потому что как целым нами на самом деле невозможно манипулировать. Нас нужно сначала порубить на части, тогда будет легче переваривать. Поэтому смысл власти всегда тот же самый, что у... который набрасывает Андерсон буквально несколькими штрихами. Да, он всегда одинаковый. Расчленить, разобрать на куски, иначе невозможно властвовать. Желудок точно так же поступает с пищей. Да, он ее разделяет на фрагменты и только потом переваривает. Всосать кость нельзя. Да, ее надо сначала порубить. Поэтому механизм власти всегда желудочный. Дети, пишет Андерсон, учитесь себя ловить на этом. Поскольку если научитесь, тогда появится маленькая разбойница, которая поможет обрести смысл, потому что она энергия. Она воля к смыслу. А ее операцией является воля к власти, расчленение целого на куски. Для чего это все надо преодолеть-то? Мы стремимся-то к чему? Кто такой Кай? Конечно, к чему стремиться? По кругу мы возвращаемся к концу по кругу. Что это такое? Понять это можно только в храме Снежной Королевы. Надо остаться одному, отделиться от мира, задуматься, как-то по-своему этот свой смысл назвать, сформулировать, понять. Нам для этого нужны холодные чувства, отстраненность, медитация, музей, храм. Храм науки, да, мы говорим? Зачем тогда все эти страсти по Герде-то? Ну, сел себе в позу лотоса, и хорошо. Но если уже быть целым, возможно жить только одной головой. Нужно, чтобы сердце было со мной, со головой. Почему? А я хочу жить одной головой. Ну, будем вот такой подкаст. Если человек, он замерзает, он не принимает, да? Да. Что такое метафизическая смерть? Мы как ее богатая девушка. Словари людоедки Елочки было богатое слово. Это было слово метафизическая смерть. Я понимаю. Ну так чего такое метафизическая смерть? Ну, опять же, никаких метафизических смертей. Я считаю, что все понятия такого уровня, для этого и пишутся такие гениальные сказки. Они имеют очень простой человеческий смысл. На самом деле, ведь все то, что мы там надумаем, опять-таки нужно этому одному радиослушателю. Или не нужно никому. И превращается во что? Какую метафизическую смерть? Мы ее называем безумием. Ну, сидит себе Кай, сложил слово «вечность». Ну и что? Да и дальше что? Нету Герды. И нету, в общем, никакой вечности. Что дальше? Аутизм. Богатые слова. На самом деле, да, это же есть аутизм в действительности, совершенно точно. Но проблема не в этом. Проблема в том, что аутизм подразумевает что-то такое, чего в обычной человеческой жизни не существует. Просто мы это забываем, что для того, чтобы вот эту внутреннюю красоту, создание внутреннего храма оправдать, необходимо оттаять, необходимо сочувствие, необходимо протянуть руку кому-то, кто тебя поймет, потому что иначе ты оказываешься не в вечности, а в неком совершенно оторванном от реальности холодном ледяном пузыре. А вечность, хочет сказать Андерс, это если ты сложил это слово для себя и принес его Герде. Она может тебя пожалеет, может поправит, может с тобой согласиться. Это совершенно не важно. Важно, чтобы эти два начала, всего-то навсего, мысли-то проще не бывает. Чтобы эти два начала, холодная красота и понимание, сопереживание, сочувствие, это просто разные высотные, частотные характеристики, мне кажется, одного и того же чувства, от этого усилия, направленного на постижение другого человека, других людей, того, кто рядом. А что в результате получается? Достигается та цельность, которая не должна быть. Достигается та детская цельность, которую мы забыли в начале пути. Только так. Никакого другого способа, говорит Андерсон, нет. Ни властью, ни насилием, ни самозаточением в храме прекрасного. Этого не добьешься. Нужно пройти полный круг. И человечество должно пройти полный круг для того, чтобы вспомнить былую целостность, вернуться к тайне чего? Наташа. Вернуться к смыслу. Что там в комнате, в которой они возвращаются? Там что? По-прежнему на стене висел крест, а под ним цвели розы. И они сидели оба рядышком, уже взрослые, но дети сердцем и душою, и на дворе стояло лето, теплое, благодатное лето. Они не выросли, я думаю, что они вернулись к лету, то есть в мир света, того самого света, который общий, который горит в глубине сознания. Это тайна креста и розы, общества разлюбительства, которое совершенно по-своему понимало эти символы. Но я думаю, что никто из вас не сомневается, что роза – это символ мистического единства человека и Бога. А крест с розой тем более. Схождение противоположности и единство. Поэтому, чего я бы хотел? Я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали, ну, чуть-чуть это единство. Попробуем. Вот так вот прямо себе это и представьте. На стене висел крест, под ним цвели розы. Видите, абсолютно невозможно все это без Валентины Дмитриевны. Почему? Без Герды. Почему? Потому что я же все равно в первую очередь олицетворяю некое, да, такое вполне себе плохо бритое мужское начало. И могу говорить, но все равно какую-то теорию, да, какие-то слова, какую-то концепцию. Но нету канала к душам. Моей попытки сказать, вот эта концепция, она нужна для чего? Не для того, чтобы вам стало холодно, а для того, чтобы вас согреть. Потому что если царство смерти, снежной королевы, и царство разума – это одно и то же, значит, жизнь человеческой души вечна, хочет сказать Андерсон. И через эти врата к снежной королеве невозможно протащить никакого королевского имущества и карет. Их все равно отнимут по дороге. А протащить можно попытку сделать из всего того, что я или вы поняли и почувствовали, тепло по отношению к другим людям. Если ты это понимаешь и пытаешься это тепло, просто тепло. Вот это самое усилие понимания. Как-то отдавать. Ты вспоминаешь сам собой вечность в своем сознании. Если кто-то был на клубах по «Мастеру и Маргарите», то напомню вам, что на самом деле это и есть покой. Кай и Герда тоже обрели покой. И свет, которого не обрели мастер с Маргаритой. Свет, потому что это лето. Все наполнено солнцем. Они вспомнили свое единство. Это путешествие от индивидуальности через самоограниченность человеческого бытия к вечности, которая на самом деле оказывается возможным только с помощью понимания. Ну, если хотите, называйте это любовью. Хотя, да, они взрослые. В этой сказке вовсе не означает, они любят друг друга. Наверное, автор мог бы это сказать. Нет, они просто вновь едины. Они снова близнецы. Снова понимают свою общую суть. А вот в этот момент, извините, пожалуйста, перебью, вот там, когда включились все-таки силы, которые помогли ей, вот этот момент, как, ну, вот там ангелы и так далее. Честно? На этом пути. Но они же помогли. Я понимаю, что они помогли, но все-таки вот в этом процессе индивидуации, это что такое? Я думаю, что это уже не процесс индивидуации, это уже процесс противостоящей индивидуации. Тот самый процесс, который мы называем любовью. Только, конечно, не в сексуальном плане, в плане взаимодействия душ. Потому что, если вы задумаетесь, то вы поймете, что это обратный процесс. Это может быть конца индивидуации. Ну, может быть. Конечно, часть. Это просто круг, кольцо. Что касается высших сил, ну, конечно, они помогают Герде, а как иначе? Она же движется правильным путем, да, она же не остановилась ни во дворце, нигде больше. Что это такое для Андерсона? Честно? Честно. Мне кажется, это кокетство. Такого романтика, мистика и гностика по отношению к догматическим ангелам. Ну, мне так кажется. А, ну, как, по сути, нашего сюжета, это, конечно, подтверждение того, что она движется правильным путем. Да? Да? Хотя все, что происходит, происходит с душой человеческой, поэтому и ангелы эти приходят там же. Мне, например, ну, может быть, это просто, знаете, операция советского воспитания, я смотрю с точки зрения кривого зеркала. Мы же читали эту сказку совсем, помните, без крестов, без ангелов. Без... Когда я прочитала ее вот именно в этом варианте, она совершенно по-другому произошла. Конечно. Когда конечно. Я ее читала так, это был один вариант. Здесь как раз она нас напомнила. Мне кажется, что это очень мистическая, очень гностическая сказка, которая огромное количество символов запретных в те времена вспоминает. Вот спускающиеся и помогающие ангелы. У меня, еще раз говорю, может быть, это аберрация. У меня советского человека. Может быть, я так это воспринимаю. А на самом деле, кто такие ангелы, если смотреть с точки зрения как бы врача-психотерапевта? Ну, психические энергии, которые откуда ни возьмись, правда, которых, кажется, уже не осталось в душе, а они все равно приходят. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мы увидимся теперь, наверное, в конце января, начале февраля. Посмотрим, я передам на радио, повешу на сайт. Я хочу сказать, что ничем же больше я же вас поздравить не могу, поэтому попробуйте вспомнить, закрыть глаза, вспомнить свою музыку и вспомнить вот этот круг путешествий Герды за праздничным столом. Очень помогает почувствовать, что вы стоите где-то на пороге вечности и что в любом случае нужно рождаться вновь, действовать и учиться дарить тепло. Спасибо. Спасибо вам большое.